Вблизи транспорт джангров выглядел еще более мертвым, чем на снимках, доставленных зондами. Огромные дыры в обшивке явно были оставлены родными сестрами той ракеты, что уничтожила двигатель нашего корабля. Правда, размерами эвакуационный транспорт сильно превосходил нашего старичка, и у меня сохранилась тень надежды, что во внутренних отсеках что-то могло уцелеть. Проникать в корабль противника через дыры в броне — прямая обязанность абордажного робота, поэтому Арнольд справился с этой задачей, даже не вспотев. Отсеки, прилегающие к внешней обшивке, являли собой печальное зрелище рваного и перекрученного металла. Тел джангров пока не встречалось, возможно, потому что внешние помещения были техническими. Как и ожидалось, по мере движения Арнольда внутрь транспорта повреждения уменьшались, и вскоре зона тотальных разрушений сменилась полуразрушенными коридорами, по которым робот уже мог двигаться чуть быстрее. Здесь же Арнольд обнаружил первого мертвого союзника. Джангр в легком скафандре лежал лицом вниз на пороге каюты, из которой, видимо, пытался выйти в момент, когда его настигла смерть. Робот аккуратно перевернул тело, скафандр оказался пробит в нескольких местах крупнокалиберными пулями. Лицо гуманоида было скрыто затемненным стеклом, и я дал команду Арнольду поднять щиток шлема убитого. Кожа джангра, покрытая мелкими чешуйками с медным отливом, блеснула в луче фонаря, закрепленного на плече Арнольда. В условиях космического холода тело сохранилось идеально, хоть и промерзло насквозь. Я так и не смог привыкнуть к виду джангров. Их лица чем-то неуловимо напоминали лица людей, но от этого становилось только хуже, поскольку все пропорции у них были совершенно нечеловеческими. Два огромных заледеневших глаза, лишенных век и посаженных почти вплотную друг к другу, сейчас мертво смотрели в потолок. Плоский, почти не выдающийся вперед нос напоминал шляпку гриба, покрытого чешуей. Узкий рот с очень тонкими губами тянулся от одного ушного отверстия до другого, а сами уши почти не имели раковин, чего сейчас видно не было, мешал рассмотреть шлем. Насколько я знал, половых различий у этой расы не имелось. Джангры являлись гермафродитами. Волосы на их телах не росли, а руки и ноги джангров гнулись в трех суставах и оканчивались четырьмя длинными гибкими пальцами. Сейчас тело союзника лежало в абсолютно невозможной для человека позе, но это совершенно не значило, что его конечности или позвоночник повреждены. Смерть явно наступила не от травм, а от пулевых ранений. Арнольд уходил все дальше, в центральные отсеки эвакуационного транспорта. Корабли этого типа наши чешуйчатые союзники начали строить последние полгода-год перед своим окончательным поражением. И единственным их назначением был вывоз хотя бы части населения меритократии джангров с планет погибающего государства. Предполагалось, что уход в неисследованный космос будет осуществляться организованно, целыми флотилиями эвакуационных судов, и несколько таких экспедиций джанграм действительно удалось отправить в разных направлениях. Корабли ушли в серию линейных гиперпрыжков и, согласно планам, должны были находиться в пути около 10 лет. Джангры хотели уйти как можно дальше от области космоса, подвергшейся интервенции Роя. Судьба ушедших флотилий оставалась неизвестной. Возможно, в данный момент эвакуационные транспорты с погруженными в криосон колонистами находились в пути, и им предстояло лететь еще очень долго. Но судьбу одного из таких кораблей мы с Олегом сейчас наблюдали через камеры абордажного робота, пробирающегося по покореженным отсекам среди обломков оборудования и тел погибших джангров. Не повезло чешуйчатым. Уже почти год я не слышал таких ноток в голосе Олега. После уничтожения последних кораблей Роя у нас всех возникло ощущение, что смертельный кошмар закончился. И вот сейчас вернется прежняя жизнь. Кошмар действительно закончился, но прежняя жизнь так и не вернулась. И вот теперь оказалось, что та война все еще не хочет нас отпускать. Именно это я услышал в голосе сержанта. Мы снова сидели в командном посту боевого корабля. Для нас он больше не был списанным войсковым транспортом, используемым для мелкой полулегальной коммерции. Сами того не ожидая, мы снова оказались на фронте, опять столкнувшись со старым врагом. Мы снова победили и опять проиграли. Продравшись через очередной завал, Арнольд выбрался в зал впечатляющих размеров. Похоже, он находился в самой середине, на центральной оси корабля. Ни у меня, ни у Олега не возникло сомнений в назначении этого помещения. «Крио-зал», — озвучил я нашу общую мысль. «Коллективная гробница. Сколько же их здесь?» — мрачно произнес Олег, оглядывая бесконечные ряды капсул низкотемпературного сна. «Надо проверить хотя бы некоторые из них. Вдруг там предусмотрен автономный режим на случай аварийных ситуаций?» Мы подогнали Арнольда к ближайшему ряду капсул, и нам стало ясно, что живых мы здесь не найдем. Даже если конструкторы джангров и предусматривали возможность автономной работы оборудования, никакая криотехника не выдержит расстрела из автоматических пушек. Роботы Роя побывали здесь задолго до нас, и все осмотренные нами капсулы несли на себе следы их визита в виде рваных пробоин в корпусах и разбитых контрольных панелей. Для очистки совести мы потратили еще час на проверку всего зала, но неповрежденных капсул так и не обнаружили. «Пора уходить отсюда. Ничего мы здесь не найдем», — в голосе Олега явственно звучало ожесточение. «Давай поищем в других отсеках. Может, что полезное уцелело». «Ты хочешь найти что-то ценное для нас на корабле Джангров?» — удивленно спросил я сержанта. «Ты что-то смыслишь в их технике?» «Их робот радиоэлектронной поддержки пытался помочь нам». «Резонно. Хорошо, давай поищем». Арнольд уже выбрался из криозала, когда в моей голове внезапно возникла мысль, заставившая меня остановить Олега, управлявшего абордажным роботом. «Постой-ка, сержант, не торопись. Можешь воспроизвести последние 5 минут осмотра зала с капсулами?» «Не вопрос», — ответил Олег, включая запись и заинтересованно поглядывая на меня. «Что ты заметил?» «Сейчас сам все увидишь», — ответил я, вглядываясь в изображение на экране. «Стоп! Вот здесь. Ничего необычного не замечаешь?» «Ряд не заполнен до конца, часть капсул отсутствует». «Именно. Как думаешь, почему?» «Ну, мало ли может быть причин». «Не спорю. Причин может быть много», — согласился я. «Но давай попробуем представить себя на месте командира эвакуационного транспорта». «Что-то не хочется мне на его место», — передернул плечами Олег. «Не сомневаюсь», — я вздохнул, прекрасно понимая сержанта. «Но все же давай попробуем реконструировать события. На хвосте висит десантно-штурмовой корабль Роя. Отбиться в космосе шансов нет. Но можно попытаться спрятаться в поясе астероидов, а если не получится, дать бой на поверхности, где появляются хоть какие-то варианты. Это понятно, и уже и так нам известно». «Я знаю, это я скорее для себя повторил, чтобы дальнейшую логику проще было выстраивать. Так вот, транспорт совершает посадку в глубоком кратере в надежде остаться незамеченным. Но его командир прекрасно понимает, что шансов на это очень немного. Что он предпримет? Будет ждать, пока его обнаружат и расстреляют с орбиты?» «Нет, конечно. Прежде всего, он выведет из корабля планетарную технику, развернет противокосмическую оборону, если у него есть под рукой ее компоненты». «У нашего были, судя по обломкам корабля Роя». «Вот-вот. А дальше мера маскировки и терпеливое ожидание». «Возможно, но не факт. Мы ведь не знаем, сколько у него на корабле имелось военной техники». Продолжил я развивать свою мысль. «Допустим, что немного. Тем более, по всем признакам оно так и было. Командир Джангров понимает, что отбиться не сможет. Что дальше?» «Думаешь, команда решила спасти часть колонистов, вынеси их капсулы с корабля и спрятав где-то на поверхности?» «Зачем на поверхности? Они ведь не зря выбрали для посадки именно этот астероид. Возможно, Джангры обнаружили здесь следы деятельности людей в виде заброшенной выработки. А что может быть лучше для укрытия, чем катакомбы?» «Зыбко это как-то», — с сомнением покачал головой Олег. «Слишком много предположений. Но, допустим, предлагаешь искать недостающие капсулы? Ведь уже больше года прошло». «А что нам остается, сержант? Выработку нам так и так придется обследовать, если хотим найти для себя что-то нужное. Вот сейчас корабль Джангров закончим осматривать, вернем назад Арнольда и завтра двинем в шахту». «Я бы все же поискал того робота поддержки, который пытался поставить помехи Рою. Если он выжил, не хотелось бы его здесь бросать». «Это само собой. Ладно, двигай Арнольда в технические отсеки». Робота Джангров, вернее, то, что от него осталось, мы нашли довольно быстро. Место взрыва, разметавшей его ракеты, неплохо просматривалось с орбиты, и один из наших зондов навел на него Арнольда. Увы, помочь нам этот отважный механизм больше ничем не мог. В технических отсеках эвакуационного транспорта мы нашли немало оборудования и различных агрегатов, казавшихся на первый взгляд относительно целыми. Но понять их предназначение и принцип работы мы сходу не смогли. Несколько небольших устройств, выглядевших совершенно неповрежденными, Олег на всякий случай приказал Арнольду погрузить в транспортный контейнер и доставить на корабль, собираясь позже поковыряться с ними в спокойной обстановке. Беглый осмотр обломков корабля Роя тоже мало чего дал. Ракет ему досталось аж 3 штуки, причем последняя настигла его уже на поверхности. Видимо, часть десанта погибла при ее взрыве, но это и все, чего смогли добиться Джангры. Дальше роботы Роя реально быстро подавили их сопротивление, сохранив несколько боеспособных машин, результаты чего мы испытали на себе, опрометчиво сунувшись на поверхность без должной разведки. Пока Арнольд возвращался обратно в автоматическом режиме, мы завалились спать, благо на завтра имелись обширные планы. Проснулся я от сигнала устройства связи, принявшего послание от нашего абордажного робота, что он на подходе и просит открыть ему шлюз. Впустив Арнольда, я разбудил Олега и принялся за приготовление нехитрого завтрака. Процедура эта не требовала от меня ничего, кроме отдачи пары команд с планшета в основном сводившихся к выбору блюд из короткого списка. Стандартный коксинтезатор, доставшийся нам вместе с кораблем, не баловал команду разнообразным меню. Наскоро перекусив надоевшими уже шедеврами кулинарии этого старательного, но не способного на чудеса аппарата, мы дождались, пока Арнольд выгрузит свою добычу из контейнера, и двинулись ко входу в шахту. Обломки уничтоженных мной рем-дронов Роя лежали на своих местах. Никто их с тех пор не трогал. Робот с отстрелянными конечностями тоже никуда не делся, только отполз к стене, упираясь в пол уцелевшими ногами. Мы решили забрать его на обратном пути и двинулись дальше. Из боковых коридоров никто на нас больше не выскакивал, но Арнольд, двигавшийся в десятки метров впереди нас, тщательно их проверял. Сюрпризов нам больше совершенно не хотелось. За очередным поворотом наклонного коридора мы наткнулись на труп Джангра. Союзник лежал на спине, его скафандр был вскрыт плазменным резаком. В руке Джангр все еще сжимал какое-то оружие, судя по всему, легкое. Оно с трудом пробивало даже тонкую броню ремонтных роботов. Тем не менее, погибший пытался защитить свою жизнь, и валявшийся в нескольких метрах от него избитый пулями дрон являлся к тому наглядным свидетельством. «Командир, почему Рой отправил в катакомбы рем-дронов, а все боевые машины остались на поверхности?» «Сам не понимаю», — озадаченно ответил я. «Может, они ждали нападения из космоса, опасались, что на помощь транспорту придут боевые корабли и хотели встретить противника всем, что у них осталось?» «Не исключено», — кивнул Олег. «Логику Роя мы ведь так и не смогли понять до конца». До аппаратной мы добирались больше часа. Прочная металлическая дверь, закрывшая когда-то доступ к системе управления гравикорректором и системой жизнеобеспечения и выработки, сейчас валялась в пыли на полу, вырезанная плазменными резаками рем-дронов Роя. Что они здесь искали, осталось неясным, но, похоже, ничего интересного для себя ремонтные роботы не обнаружили. Увидев, что стало с дверью, я уже было решил, что пульту управления конец. Но нет. Рем-дронам недостающее человеческое оборудование оказалось совершенно неинтересно. К этому моменту мы специально готовились, отправляясь в нашу экспедицию, но все равно возня с незнакомыми агрегатами, уже сотни лет проведшими в режиме консервации, заняла у нас около 10 часов. Зато усилия не пропали даром. Гравикорректор удалось активировать. К сожалению, энергии в его накопителях оказалось немного, но на пару недель в условиях нормальной гравитации мы вполне могли рассчитывать. «Олег, ты можешь выставить вместо нормальной силы тяжести 0,7?» «Конечно. Настройки это позволяют. Хочешь растянуть удовольствие?» «Ну да. Сколько он протянет в таком режиме?» «Месяц, если верить вычислителю. Но он может и врать. Ему уж столько лет, что я не стал бы так уж точно надеяться на точность прогноза. Тем более не стоит напрягать его оборудование по полной». «Как скажешь, командир. 0,7 так 0,7». С системой жизнеобеспечения все казалось гораздо хуже. На запыленном экране, наскоро протертом перчаткой скафандра, мы читали красные строчки сообщений о проваленных тестах систем герметизации входов, которых в этой выработке имелось аж 4 штуки. Исправный шлюз оказался только на одном из них. Остальные, судя по всему, были вскрыты так же варварски, как и дверь в аппаратную. «Кислород и азот в сжиженном виде в цистернах имеется в достаточном количестве», прокомментировал Олег строки данных на экране. «Но система жизнеобеспечения, естественно, не запустится, пока мы не обеспечим хоть какой-то герметичный контур». «А что с аварийными переборками? Может, опустим ближайшие ко входам? Это должно решить проблему». «Не поможет. В тоннелях кое-где сохранились датчики, и сейчас система их опрашивает. Картинка вырисовывается довольно грустная. В породе возникли подвижки и трещины, возможно, в результате взрывов на поверхности. В общем, герметичности не будет. О, смотри-ка, а вот тут даже свод обвалился». «Это что ж так должно было рвануть наверху, чтоб штрек завалило?» «Наверху?» Я усмехнулся, но Олег не мог видеть моего лица за забралом шлема. «Сержант, я думаю, это то, что мы ищем. Тоннель взорвали изнутри, и я не удивлюсь, если это сделали джангры, чтобы отгородить часть выработки, где они спрятали криокапсулы, от остальных катакомб. Думаю, именно это и искали здесь рем-дроны Роя, но, надеюсь, не нашли». Завал оказался качественным. Взрыв обрушил штрек на протяжении 30 метров, если верить сохранившимся датчикам системы контроля герметичности. Никакого горнопроходческого оборудования с собой мы, естественно, не привезли. Но по информации, извлеченной из баз данных вычислителя шахты, в одном из дальних штреков находился проходческий щит с практически выработанным ресурсом, затраты на вывоз которого при закрытии шахты компания сочла неоправданными. Удастся ли его запустить, было большим вопросом, но других вариантов у нас все равно не имелось. Разобрать завал вручную, даже с помощью Арнольда, мы бы все равно не смогли. Судя по следам в штреке и небольшой горке породы чуть в стороне от завала, тех дроны роя пытались ковыряться в этой груди камней, но быстро бросили это безнадежное занятие, прикинув, видимо, что раньше выработают свой ресурс, чем прокопаются через завал. Проходческий щит сопротивлялся нашим усилиям почти неделю. Это было действительно очень старое и весьма изношенное оборудование, простоявшее к тому же без движения больше 100 лет. Если бы не информация, хранившаяся в памяти вычислителя шахты, мы бы не справились. Системы беспроводной связи нормально работать почему-то отказывались. Но протащив оптический кабель от пульта управления гравикорректором к этому древнему механизму и воткнув его через кустарный переходник в диагностический разъем, мы все-таки сдвинули дело с мертвой точки. Часть тестов оказалась провалена, но, как выяснилось, неполадки касались в основном узлов, отвечавших за безопасность работы этой архаичной машины. Тем не менее, без этих блоков аппарат запускаться не желал, пока Олег не выкопал где-то в наших архивах старый военный код, применявшийся в экстренных случаях и отменявший в любой гражданской машине все ограничения, связанные с техникой безопасности. Несмотря на тщательно проведенное техническое обслуживание, гусеничный проходческий щит сдвинулся с места, дрожа и подергиваясь. Я даже испугался за целостность ходовой части, но через несколько минут щедро нанесенные нами в нужных местах смазочные материалы добрались до всех трущихся частей, и вибрация прекратилась. Двигалось это чудо техники с потрясающей воображение скоростью 4 км в час. Так что до завала ему пришлось добираться довольно долго. Зато дальше древний агрегат показал себя во всей красе. Нет, темп прогрызания завала не впечатлял. За час щит углублялся в породу чуть более чем на метр. Но зато делал он это удивительно качественно для такого старого и изношенного аппарата. Не зря для начала работы слабенький вычислитель щита потребовал от нас заполнить 4 цистерны контейнера специальными химическими ингредиентами, которые мы с трудом нашли в очень небольшом количестве в том же штреке, где стоял и сам проходческий щит. Видимо, все, что с ним было связано, шахтеры просто свалили в этот тупичок при консервации и выработке, не особенно заботясь о систематизации или аккуратности. Олег сомневался, что эти расходные материалы за столько лет сохранили свои свойства, но выбирать нам все равно было не из чего. И мы тупо загрузили нужные порошки в цистерны с соответствующей маркировкой. И вот теперь всю поверхность стен пройденного тоннеля, старый, но вполне, как оказалось, исправный агрегат, покрывал слоем быстро твердеющего пласта бетона, укрепляя свод и не давая ему проседать. Мы не торопились. Перенапрягать древнее оборудование, имеющееся у нас в единственном экземпляре, ни я, ни Олег не желали. Да и качество бетона, поддерживающего свод тоннеля, вызывало у нас законные опасения, так что мы решили дать ему побольше времени на застывание. Ингредиенты в контейнерах закончились, когда пройти оставалось буквально 2-3 метра. Вернее, как водится, закончился порошок только в одной цистерне. Но работать без него щит отказывался наотрез. Не помогал даже военный код. Злобно матерясь, сержант загрузил в контейнер другой химикат, взяв его из цистерны, где оставалось больше всего порошка. Каким последствиям это могло привести, мы не знали, но другого способа заставить строптивый аппарат продолжать работу нам придумать не удалось. Работа продолжалась, и через 3 часа вычислитель щита подал сигнал о том, что режущие кромки его буров больше не встречают сопротивления породы. Завал мы преодолели. Однако стоило нам отдать команду проходческому щиту на движение задним ходом, как неподдерживаемый более потолок тоннеля начал медленно проседать. Пластобетон кривого состава не желал нормально застывать. Вернее, он застывал, но жесткости не обеспечивал, в результате чего потолок провис на четверть высоты прохода. Длина опасного участка не превышала 3 метра, но соваться туда особого желания не возникало. В свете фонарей мы видели только плавный поворот тоннеля. «Давай Арнольда туда зашлем», — с сомнением глядя на провисающий потолок, предложил Олег. «Да, пожалуй», — не стал я возражать. «С абордажным роботом далеко ходить не пришлось. После истории с нападением на меня тех дронов Роя мы всегда таскали его с собой». Вот и сейчас Арнольд бдительно бездействовал, взобравшись на одну из груд породы, наваленных по краям штрека проходческим щитом. Убирать грунт было некуда, да и незачем. Вот и громоздился он прямо в тоннеле. Арнольд чуть пригнулся в опасной части штрека, прошел вперед и исчез за поворотом. Впрочем, мы видели все его глазами. Робот транслировал нам изображение со своих камер. С полминуты мы молча рассматривали открывшуюся нам картину, потом я нарушил молчание. «Пойдем еще покопаемся в том тупичке, где стоял проходческий щит». «Надо чем-то укрепить свод. Теперь нам точно лезть туда придется».